Видя, что Михаил в третий раз переписывает рецензию, Тася удивилась его вниманию к этому актеру. «Вы ведь, кажется, никогда не встречались, раньше не были друзьями. А ты стараешься из рецензии на Аксенова сделать едва ли не шедевр». «Он заслужил большего», — произнес Миша. «После смерти писателя остаются его книги. Он живет в своих произведениях, а актер только при жизни, на сцене, и потом постепенно, но довольно скоро забывается. Пусть об Аксенове останется моя рецензия. Может, прочитав ее через много лет, кто-нибудь помянет добрым словом этого великого актера и трудягу». В том же номере газеты, где был очерк об Аксенове, опять огрызнулся на Михаила Булгакова «Вокс» в заметке «Теревсад». Будет лишним детально остановиться на программе, достаточно упомянуть, что в начале вечера после «Интернационала» вышел модный литератор со словами-пустышками о целях театра революционной сатиры. «Надоел мне этот пасквилянт», — помрачнел Михаил. «Тася, будь добра, составь список всех его пасквилей обо мне. Возьми подшивку газет». «Мне несложно это сделать, Миша», — сказала Тася. «Но зачем? Мы скоро уедем отсюда, и все забудется. Если ты так серьезно реагируешь на проделки этого ничтожества, то выдержишь ли, если за тебя возьмутся более маститые литераторы? В твоем творчестве есть что-то особенное, что будет раздражать их, как и Вокса. Не хочу перехваливать тебя, но ростки таланта проглядывают в каждом твоем произведении, даже в самом маленьком. Ты не идешь в ногу с серостью, не подпеваешь власти, ты всегда будешь для них чужим человеком и в результате гонимым». Михаил покраснел от смущения и обнял Тасю за плечи. «В тебе, — говорит, — любовь ко мне. Ты идеализируешь меня, Тася. Я люблю работать. Для меня самое интересное — добраться до смысла события, до причины того или иного поступка героя. Так поступали Бунин, Гоголь, Буссинар, Чехов, Толстой. В их произведениях я чувствую неодолимое желание проникнуть в глубину жизни». Я была на лекции поэта Рюрика Ивнева. Он говорил о переломе в творчестве Маяковского, Блока. В цели пролетарской литературы совсем не входит то, к чему ты стремишься. В ней все заранее определено, какой герой наш и какой враг. Что и кого надо возвеличивать и что выжигать пламенем революции. Я боюсь, что ты сразу противопоставишь свое творчество их творениям. Вот что будет тогда? Вокс покажет тебе недостойной внимания мелочь. Впрочем, если ты желаешь, ты права, Тася. Не стоит он наших нервов, хотя достаточно потрепал их. Просто я не знаю, когда мы уедем из Владикавказа и куда». «Куда?» — прижавшись к Михаилу, прошептала Тася. «Наверное, за границу, но не уверен», — неожиданно для нее изрек Михаил. «Я знаю эту жизнь, русский язык. Здесь я всегда в гуще жизни, даже когда мне плохо. Я вижу людей, их образы вырастают в моем сознании, обрастают деталями, характерными словечками, жестами, а там... Все для меня в туманной дымке. Здесь мы пока что не умираем с голоду. И удастся ли нам добраться до Парижа или Берлина, где собралась русская интеллигенция? Есть для кого писать. Я слышал, что закрывают театр. В Горском институте должность моя общественная. Гонорар из газеты, но он в любой момент может прекратиться». Оба они в этот момент не знали, что происходит событие, после которых Михаила перестанут печатать вообще где-либо. Герой его очерка, артист Аксенов, которого он восхвалял, угодил на месяц в кутузку за участие в карточной игре на деньги. Решил развлечься после юбилея игрой в карты.